Глава 6. Второе свидание. Артур. Артура разбудил звонок Сергея. Режущая слух телефонная трель как-то внезапно ворвалась в сознание, и он не сразу сообразил, где находится. Промычал в трубку. «Дрыхнешь?» «Угу». «Прости, дружище, не подумал, что жизнь богемы резко отличается от нашей», — хохотнул Сергей. Артур посмотрел на часы. 8 утра. Не так уже рано». «Слушай, я звоню, чтобы напомнить о юбилее моей благоверной», — пробасил в трубку Сергей. «Что?» В этот момент Артур был занят выяснением погоды. Он раздвигал плотные портьеры, закрывающие широкое окно и преграждающие доступ дневному свету, чтобы выяснить, что там на улице и получится ли у него поработать на пленэре. «Забыл? Я так и думал», — без тени обиды в голосе проговорил Сергей. «А я говорил тебе, так что теперь не отвертишься. Обещал, значит, должен прийти». «Блин, плохо быть бестолковым». Артур лихорадочно размышлял, чтобы такое придумать, как отвертеться от приглашения друга на день рождения супруги. Из-за насыщенных событиями последних дней он совершенно забыл, что неделю назад Сергей официально пригласил его на торжественный ужин в честь 30-летнего юбилея любимой жены. «Слушай», — начал было Артур. «Ага, сейчас все брошу. Никаких отговорок, понял? Остановить тебя может только атомная война. Все остальное — ерунда. Кроме того, если ты не придешь, Оксана обидится на тебя на всю оставшуюся жизнь». «Серег, понимаешь...» С одной стороны, Артуру до ужаса не хотелось рассказывать Сергею про Диану. С другой стороны, он понимал, что сказать правду — единственная возможность более-менее достойно выкрутиться из щекотливой ситуации. «У меня совершенно вылетело из головы. Я правда не могу прийти». «Интересно, почему?» «У меня свидание». «И что? Приходите вместе?» «Серег, это она». «И что?» По голосу Артур понял, что друг догадался, о ком речь. Впрочем, никакой реакции типа восторженных восклицаний не последовало. И это понятно. Для Сергея Диана была самой обычной девушкой. Ничего волшебного он в ней не видел. Даже больше, Артур догадывался, что свою супругу друг считает куда как более симпатичной. Как говорится, на вкус и цвет. Для него же Диана затмевала всех остальных женщин. Рядом с ней он их просто не замечал. «Приходите вместе, познакомишь ее с Оксаной. Короче, ждем вас в 7. Не придешь, перестану с тобой общаться. Все, я помчался на рынок. У Ксюхи плана ураган, хочет приготовить что-то грандиозное. А я страдай, скупай полрынка». Все время, пока длился разговор, Артур стоял у окна и любовался блестящим осенним солнцем. Когда друг повесил трубку, зародилась мысль, что солнце радует его не так, как обычно. Гораздо меньше. А вернее, сейчас оно не радовало совсем. Растущее внутри беспокойство нарушало внутреннюю гармонию. Чувство дискомфорта раздражало, лишая остатка хорошего настроения. И что это означало, Артур не понимал.